всякие плоти сметь поправы, и дьяволу празднивый живот миру Твоему даровавый, сам Господи покой душу усопших рабов Твоих преснопамятных, предстоятели церкви нашей, строители и правители святые Руси, благоверных князей и княгинь, царей и цариц, и всех во власти бывших, попечение имевших о непорочной вере, и с прилежанием управляющих страною нашей, в соборном храме всем погребенных, вместе с ветхими, вместе с лачьими, вместе покойни, отнюдь уже отбеже болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими, словом или делом, или помышлением, яко благие человеку любит Бог прости, яко нещ человека же жив будет и не согрешит. Ты бы един кроме греха, правда Твоя правда вовеки, и слово Твое истина. Яко Ты и се воскресение, и живот, и покой, усопших рабов Твоих, преснопамятных предстоятелей церкви нашего, строителей и правителей святые Руси, благоверных князей и княгинь, царей и цариц, и всех во власти бывших, попечение имевших о непорочной вере, и с прилежанием управлявших страной нашей, на месте всем упокоения в иных месте погребен, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О блаженном успении, Господи, усопшим рабом Твоим, святейшим предстоятелем, благоверным князем и княгиням, царем и царицам, все и в иных местах погребенным, и всем от века скончавшимся православным христианам, и сотвори им воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Высокопреосвященные и пресвященные владыки, сердечно поздравляю с днем поминовения усопших, которое совершаем мы после светлого Христового воскресения. Это день радости, потому что воспоминание и поминовение усопших соединяется в нашем сознании с воскресением Христовым. От нас сокрыто. И, наверное, никогда до скончания века никто не будет знать, что такое рай и что такое ад. Но из Священного Писания мы можем предугадывать нечто. Мы узнаем о том, что ветхозаветные праведники томились в аду, даже будучи святыми людьми. потому что на них лежал нераскаянный и неискупленный грех. Как прародителей, так и их собственный. Когда Церковь прославляет воскресение Спасителя, то она свидетельствует о том, что Христос, воскреснув, совоскресил с собою Адама. И в Великую Субботу мы вспоминаем великое и таинственное событие, как Господь, снизойдя в ад, вывел из этого ада праведников, там томившихся. Вот это действие и называется совоскресением. Каждый человек обладает бессмертной душой. И в этом смысле и до Христа души человеческие жили, но находились в аду. И если воскресение Христово обретается совоскресение Адама и всех праведников, то это значит, что ад – это не жизнь. Ад – это смерть. Мы не знаем, что означает эта смерть. От нас это сокрыто. Это жизнь и это смерть. Жизнь в том смысле, что души существовали, и смерть в том смысле, что это существование нельзя назвать жизнью. Сила воскресения в том для всех нас, и его особое значение, что Господь совоскресает с собою и всех нас. Он разрушает тяготение, притяжение смерти. Вот почему и говорит святой Иоанн Златоуст, что смерти нет. В том смысле, что совершена победа над злом, над дьяволом, и ад разрушен. Конечно, не каждый человек обретает эту жизнь во Христе. И грешный человек опять-таки наследует адские мучения. То существование, которое нельзя назвать жизнью. Но для тех, кто верит во Христа, для тех, кто исповедует свои грехи, для тех, кто привлекает в таинствах благодать Божию и, опираясь на эту благодать, преодолевает грех, для тех нет смерти, нет ада. В молитве за упокойный мы говорим о том, что нищ человек, иже жив будет и не согрешит. Это означает, что каждый человек согрешает, даже самый святой человек. Исповеданием своих грехов, причащением святых Христовых тайн мы получаем прощение грехов. Но никто не знает, все ли грехи прощены у тех, кто ушел от нас в иную жизнь. И потому Церкви дана великая сила и спрашивать у Бога прощения грехов тех людей, которые уже умерли. На чем основывается эта молитва за умерших? Она основывается на воскресении Спасителя. Ведь Христос и воскрес для того, чтобы дать нам жизнь вечную, чтобы нас не пустить, не допустить в ад. И если кто-то по грехам своим нераскаянным все-таки обретает эти вечные муки, то у Церкви остается возможность взывать к разрушителю смерти, Господу и Спасителю, прося Его простить грехи умерших. Это прошение основывается на нашей вере в то, что в воскресении своем Господь разрушил смерть и дал возможность наследовать жизнь вечную каждому человеку. Вот почему так важна молитва за усопших. В пасхальные дни эта молитва обретает особое вероучительное значение. Оно основу подчеркивает то, что наша вера и наше убеждение в возможности испрашивать прощение грехов умершим основывается в факте воскресения и в победе Христа над смертью. Вот почему так важно в эти пасхальные дни всегда вспоминать умерших людей. И Церковь учинила специальный день, сегодняшний день, чтобы мы молились об умерших наших родителях, о близких и о дальних. Сегодня в этом соборном храме мы молились о правителях земли нашей, о великих князьях и княгинях, о царях и царицах, о предстоятелей церкви нашей, о всех, кто созидал Великую Русь, кто защищал и укреплял церковь православную, о всех тех, кто внес неприходящий вклад в историю и созидание земли нашей. Но одновременно мы молились за всех, за знаемых и незнаемых, за родных, близких, и за всех тех, кто в вере и в надежде в жизни вечной и воскресения во Христе переступил границу жизни и смерти. И кто сейчас там, за той чертой, которая отделяет нас от другого неведомого для нас мира.